Глава 8.1. Мои драгоценные очки системы. Несмотря на то, что от накопленной за прошедшие сутки усталости отключился я практически мгновенно, сон все равно был какой-то беспокойный. Опять мою многострадальную ногу пытался отгрызть необычного вида арахнит, что выглядело весьма странно, ведь мой сумеречный доспех Деркел его слабеньким клыкам никак не поддавался, что, впрочем, совершенно не снижало его боевого азарта. «Да что же это за пауки такие пошли? Совсем порода их измельчала!» — подумал я про себя во сне. И стоило только поймать мне эту странную мысль, как сработал сигнал системного будильника. Проснулся я рывком и, видимо, как-то неловко дернулся всем телом, раз лестничный пролет подо мной обрушился вниз. С трудом зацепившись когтями за неровности в бетонной стене, мне удалось удержать тело на весу. Подобный способ пробуждения оказался крайне действенным. Правда, настроение от этого лучше точно не стало. Спустившись, я посмотрел на время. Полночь уже наступила, и нам явно пора выдвигаться в путь. В этот раз подниматься по стальному тросу было значительно легче, и это, несмотря на увеличившийся вес моей бездонной сумки. И все потому, что я буквально через каждые 30 ударов сердца использовал заклинание «Малое лечение». Все же магия творила чудеса и по-прежнему могла не только удивить, но и порадовать такого старого гоблина, как я. Когда же удалось подняться на поверхность, то стальной трос я перерубил своим новым навыком, а именно малой огненной оружейной аурой. Всего 200 единиц маны, и стальные тросы с оглушающим свистом полетели на дно вертикальной шахты. Думаю, теперь Карлу действительно останется только смиренно ждать возвращения его сослуживцев. Хотя, если сегодняшняя боевая операция удастся на славу, то о жалком связисте вообще никогда не вспомнят. Не до того им будет. Когда я вошел в помещение, где расположилась вся моя техника, то бойцы уже завели платформы и готовились выдвигаться. Их дисциплинированность и собранность меня порадовали, хотя это, конечно, никак не повлияет на их дальнейшую судьбу. Чтобы максимально себя обезопасить, я решил ехать снаружи на броне ПТП-33, которая должна двигаться в хвосте нашей колонны. Таким образом, шанс предательства будет предельно снижен. Боевая платформа тихо порыкивала двигателем, а в ночной тишине этот шум звучал особенно завораживающе. Но, по всей видимости, только для меня, ведь в мире Ашшар подобной техники не было и в помине. Забрался на броню прямо позади боевой башни. ПТП-33 слегка просела на колесах, но если судить по ее габаритам и общей массе, мой вес она вполне сносно могла перевозить. А все же ехать верхом на ПТП-33 мне понравилось. Было в этом что-то из моей молодости. Очень похожее на поездку верхом на оседланном туре. Жаль, только насладиться набегающими потоками ветра не удалось. Просто потому, что мое тело практически полностью потеряло тактильную чувствительность. Но и без этого я смог прекрасно отдохнуть в дороге и заодно вдоволь насладиться ночным небом мира Сейлоста. Прибыв на место, каждый знал, что ему нужно делать. План операции был подготовлен и согласован еще вчера, поэтому бестолковой неразберихи в рядах моих бойцов не было. Приблизившись на расстояние 10 верст, Кутор отправил измененное сообщение в ответ на запрос охраны поселка, и мы беспрепятственно начали приближаться к своей цели, постепенно беря в клещи этот сугубо гражданский объект. В итоге, уже спустя 15 минут, обе ПТП-33 открыли беглый огонь, сначала по двум дозорным вышкам, на которых по информации имелись крупнокалиберные пулеметы, а как только пламя, вызванное взрывами осколочно-фугасных снарядов, охватило их, мои наводчики перевели огонь на гражданские объекты, а также казармы и склады охраны. В это же время транспортные платформы заходили с двух сторон от поселка, пытаясь таким образом взять в клещи и не оставить в живых никого из мирного населения. Когда количество боеприпасов у ПТП-33 практически закончилось, я приказал снизить темп огня и начать сближение. Тем временем грузовые платформы уже начали выгружать первых боевых псов. И судя по тому, что я видел, в поселке началась форменная мясорубка.